Юрий Коваль. Недопёсок. Повесть. Часть первая. Побег. Ранним утром 2 ноября со зверофермы Мшага бежал недопёсок Наполеон III. Он бежал не один, а с товарищем, голубым песцом за номером 116. Вообще-то за песцами следили строго, и Просковьюшка, которая их кормила, всякий раз нарочно проверяла, крепкие ли на клетках крючки. Но в то утро случилась неприятность. Директор зверофермы Некрасов лишил Просковьюшку премии, которая ожидалась к празднику. «Ты прошлый месяц получала», — сказал Некрасов. «А теперь пускай другие». «Вот как!» — ответила Просковьюшка и задохнулась. У нее от гнева даже язык онемел. «Себе-то, небось, премию выдал?» — закричала Просковьюшка. «Хоть и прошлый месяц получал, так пропади ты пропадом раз и навсегда». Директор Некрасов пропадом, однако, не пропал. Он ушел в кабинет и хлопнул дверью. Рухнула премия. Вместе с ней рухнули праздничные планы. Душа Просковьюшки онемела. В жизни она видела теперь только два выхода. Перейти на другую работу или кинуться в омут, чтобы директор знал, кому премию выдавать. Равнодушно покормила она песцов, почистила клетки и в сердцах так хлопала дверками, что звери в клетках содрогались. Огорченная до крайности, кляла Просковьюшка свою судьбу, все глубже уходила в обиды и переживания, и, наконец, ушла так глубоко, что впала в какое-то бессознательное состояние и две клетки забыла запереть. Подождав, когда она уйдет в теплушку, Наполеон III выпрыгнул из клетки и рванул к забору, а за ним последовал изумленный голубой писец за номером 116.